Глава 13. Робеспьер шел из Эрменонвиля. Перед смертью ему захотелось еще раз повидать те места, где 15 лет тому назад, в памятный счастливый день молодости, под вековыми деревьями парка, он увидел земного бога. Это было в последний год жизни Жан-Жака Руссо. Между юношей и умиравшим отшельником произошел тогда длинный разговор, тайну которого оба унесли с собой в могилу. Робеспьер чувствовал, что погибает. Нельзя было устоять перед глухим и тяжелым напором возбужденной им ненависти мира. Он знал, что неуловимый и страшный заговор составлен против него людьми, которые не любят и не понимают добродетели. Всеми силами, всеми способами боролся он с врагами. Значительную часть их сумел отправить на эшафот, но обнаруживались новые и новые. Робеспьер не терял энергии. Чуть не каждый день он обращал на недобродетельных людей внимание Фукье Тенвилля. Иногда приходилось, как ни больно, целиком выдумывать то, что они, адвокаты, в былое время называли составом преступления. С грустью он вспоминал, как в деле Д'Антона пришлось прибегнуть к грубой и очевидной клевете. Необходимость заставила его, Робеспьера, изучить в совершенстве ремесло интриги, запугиваний, обманов, подвохов. Но что такое условные средства в сравнении с целью, бесконечно великой, бесконечно прекрасной? Поняли ли ее, эту цель, все эти Бриссо, Демулены, Д'Антоны? Постигли ли они возможность кровавого очищения гильотиной бессмертной души человека? Еще несколько сот, несколько тысяч раз упадет тяжелый нож палача, и Франции, Европе, человечеству откроется новая эра. Не будет ни бедности, ни злобы, ни несчастья. Оставшиеся добродетельные люди заживут новой жизнью по законам, которые дало миру верховное существо, возвестил великий Эрменонвильский отшельник, и осуществил он, Максимилиан Робеспьер. Но если прежде он не сомневался нисколько в близости этой райской жизни, то в последнее время ему все чаще казалось, что не поймет народ его священной миссии, что порочные люди, не верящие в бессмертие души, не захотят очиститься гильотиной, и что людей этих больше, чем он мог предполагать, не сотни, не тысячи, а много, так много, подумать страшно. Уж не он ли, Максимилиан Робеспьер, единственный на свете вполне добродетельный человек, совершенно ясно постигший волю верховного существа и великие заветы Жан-Жака? Он знал, что развязка близка, и был готов к решительному бою. Длинная речь, его завещание, была почти закончена. Вечером он хотел прочесть отрывки из нее друзьям, чтобы потом повторить в конвенте и у якобинцев. Готов и новый список врагов, на которых должен пасть меч закона. Однако в успех боя Робеспьер верил плохо. Земного конца он не боялся, твердо зная, что душа его бессмертна. Только мысль о том, что он уносит с собой республику, что после его гибели Франция достанется развратным, порочным людям, которых скоро метлой выметит какой-либо победоносный генерал, они этого не видят, все эти ничтожные Карно. Только эта мысль его угнетала, но даже и в ней было что-то, слегка ласкавшее мрачную душу Робеспьера. Через крошечный двор, лестницу и умывальную он прошел к себе. Убранство его небольшой комнаты с окном, выходившим на столярную мастерскую, было скудно до крайности. Постель, закрытая синим пологом, сшитым из старого платья госпожи Дюпле, стол, несколько соломенных стульев и полка с книгами. Все сверкало особенной чистотой. Умывшись, напудрив рыжую голову, пудра была единственная роскошь, которую он себе позволял, Тщательно вычистив щеткой свой и без того чистый полосатый кафтан, он подошел к окну, стряхнул опахалом с подоконника деревянную пыль, осевшую за день из мастерских, подсыпал корма для птичек. Он чрезвычайно любил птиц, особенно голубей, и сел за письменный стол. В комнату вбежал его датский дог Браунд, успевший после гуляния поздороваться с собакой Леба Шелешемом и улегся у ног хозяина. На столе стояла тарелка с апельсинами. Элеонора Дюпле утром потратила на них свои сбережения, зная, как добрый друг любит эти плоды. «Робеспьер, отучись от апельсинов! Страсти тебя погубят!» — благодушно говаривал когда-то Д'Антон в пору их недолгой дружбы. Именно после одного из таких саркастических замечаний, с ненавистью глядя на огромную фигуру, на красное курносое лицо опаснейшего из своих соперников, вспоминая все то, что рассказывали в Париже о разврате Д'Антона, Робеспьер окончательно пришел к мысли, что этот человек позорит республику и что надо его казнить. Добрый друг потрогал своими тонкими и слабыми пальцами апельсины и уже хотел было снять с одного из них кожу, но вздохнул и отложил в сторону. Не время предаваться излишествам, когда народ голодает. Нужно завтра отдать эти плоды одной из тех хороших женщин, которых называют вязальщицами Робеспьера. Пусть поделят между маленькими гражданами. Вернувшись в приятное меланхолическому ходу мыслей, навеянному прогулкой в Эрменон-Виль, диктатор открыл лежавшую на столе старую тетрадь. Его мелким, четким, красивым почерком на первой странице было написано «Праху Жан-Жака Руссо». «Я видел тебя в твои последние дни, и гордую радость будет во мне это воспоминание. Я смотрел на твои величественные черты и видел следы скорби, которой обрекла тебя людская несправедливость. С той поры понял я всю горечь благородной жизни, посвященной служению правде. Эта горечь меня не испугала. В сознании того, что он желал добра своим ближним, лежит награда добродетельного человека. Затем идет благодарность народов, которая окружает его память почестями, возданными ему его современниками. Как ты, я хотел бы купить эти блага ценой трудовой жизни, ценой даже преждевременной смерти. Он задумался. Смерть? Нет, смерти нет. Снял с полки любимую книгу и принялся ее перелистывать. Эмиль исполнен любви к Софии. Какие же прелести привязывали его к ней? Чувствительность, добродетель и любовь честного. Но что пробудило Софию? Чувства, естественные ее возлюбленному, уважение добра, умеренность, простота, великодушное бескорыстие, презрение блеска и богатств. Иной раз в прогулках, наблюдая чудеса природы, безвинные чистые сердца подымались к Создателю, и не боятся они его присутствия и раскрываются перед ним, и видят себя совершенными, и любят друг друга, и с очарованием ведут беседу о том, что добродетели цену придает, и льют порою слезы чище росы небесной. Всякий раз, когда он доходил до этого места, у него в носу начинало колоть. Теперь собственное умиление было ему особенно приятно. В дверь постучали. Вошла Элеонора. «Добрый друг», — сказала она. «К вам пришел Фукье, но он подождет. Я должна огорчить вас, мой бедный, бедный Максимилиан. Голубь, ваш голубь, тот, что в крапинках, умер». Этого удара Робеспьер не ожидал. Слезы показались. Элеонора умиленно любовалась своим женихом, взяв его за руку. Подумать, что есть люди, которые называют этого человека дурным. Угадывая ее мысли, Робеспьер смотрел на Корнелию, так он ее называл, благодарным взглядом, и думал, что хорошо было бы жениться на этой добродетельной девушке. Не теперь, конечно, а лет через 5, или еще лучше, через 10. Он не любил Элеонору и вообще никогда никого не любил, но мысль о долгой добродетельной семейной жизни была ему приятна. Особенно сейчас, когда он знал, что скоро умрет, как уже умер его бедный, несчастный, сизый в крапинках голубь. Так они сидели 5 минут, держа друг друга за руку и обмениваясь нежными взглядами. Корнелия убеждала доброго друга съесть хоть один апельсин, все больше умиляясь при непреклонном отказе. Наконец долг призвал Робеспьера. Он ласково отпустил Корнелию. Робеспьер порылся в ящике стола и отыскал небольшой листок бумаги. Через минуту вошел Фукье Тенвиль. Прокурор был почти, как всегда, не совсем трезв. Имел привычку после заседаний революционного трибунала выпивать в буфете с присяжными за бессмертную душу осужденных. Сегодня выдался трудовой день. Было отправлено на эшафот сразу 50 человек. И Фукье Тенвиль выпил несколько больше, чем обычно. За стойкой буфета кто-то из присяжных, закусывая, благодушно заметил, что Д'Антон на своем процессе предсказал Робеспьеру 3 месяца власти и жизни. 3 месяца как раз и прошли. Между тем, неподкупный, крепче крепкого, да и мы за ним, маленькие люди, не пропали. Фукье Тенвиль усмехнулся. Ему вспомнилось, что должность прокурора он получил в свое время от Д'Антона. Ее выхлопотал ему его двоюродный брат Камил де Мулен. Это обстоятельство показалось Фукье забавным. Он лишних 2 раза чокнулся с памятливым присяжным и вышел на улицу в весело возбужденном настроении духа. Но когда он проходил по Понт-Ю-Чейндж, ему внезапно показалось, что сено покраснело. «Смотри, какая она красная!» — сказал он спутнику. По дороге Фукье успел, однако, несколько протрезвиться, и теперь был только чуть-чуть веселее обыкновенного. Они поговорили с Робеспьером о разных новостях. Затем Фукье Тенвиль замолчал, очевидно, чего-то ожидая. Добрый друг вздохнул и передал прокурору свой листок. Для памяти он набросал на бумагу список лиц, которые кажутся ему подозрительными. Фукье просмотрел записку и заметил, что со своей стороны он давно обратил внимание как раз на этих самых людей. Все это явные или скрытые контрреволюционеры и враги народа. Помните, однако, гражданин Фукье, никто не должен влиять на вашу свободную волю. Этот список ни к чему вас не обязывает. Вместо ответа Фукье Тенвиль восторженно посмотрел на Робеспьера.